Глава 21. Дикие земли. «Теперь мы можем возвращаться к моему дереву», — радовался Бибаэль. «Жен и слуг достаточно». «Возвращайтесь, тут наши пути расходятся», — сообщила Катя. «Как же так?» Радость эльфа мгновенно испарилась. Катя успокоила его. «Не волнуйся, я буду подкачивать твое дерево энергией на расстоянии, как делала до сих пор». «Но ведь оно скоро станет большим, его заметят с реки. Придут те, кто захочет его захватить. Слуг у меня достаточно, но энергии дерево дает еще слишком мало. Я не смогу помочь своим воинам». Ведьма задумалась. «Действительно, ведь дерево уже сравнялось высотой с самыми высокими соседями. Скоро его заметят с лодок, плывущих по великой реке, или пешие носильщики, обходя болото, разглядят. Жалко Бибаэля. Она так много вложила в помощь ему, теперь он ей не чужой». «Хорошо. Я буду раз в несколько дней посылать к тебе птиц с сообщениями. Ты будешь писать ответ и сообщать, как у тебя дела. Если к тебе придут эльфы, желающие захватить дерево, ты им скажешь, что находишься под защитой сильной ведьмы, и если тебя убьют, дерево погибнет, а те, кто нападут на тебя и на твоих слуг, попадут под сильное проклятие». Бибаэль чуть успокоился, поинтересовался. «И какое это будет проклятие?» «Они станут желанной добычей для всего живого, начиная от комаров и кончая крупными хищниками. Действовать это будет, как те амулеты, которые сейчас защищают вас от бегемотов и крокодилов, только наоборот». Присутствующие эльфы покивали головами. «Да, такое проклятие никому не покажется малым. Проплыть по реке нельзя, бегемоты утопят. Зайти в заросли нельзя, змея укусит или ягуар нападет. Жить рядом с рекой или болотом невозможно, комары закусают». Бабель пообещал рассказать о проклятии вечным слугам из других семей, а те расскажут своим младшим братьям, чтобы не случилось недоразумений. «Только это проклятие будет действовать не вечно, а пока дерево не вырастет», — предупредила Катя. «И распространяться будет только на тех слуг, которые есть сейчас». Без таких ограничений ей пришлось бы создавать амулет, который будет неограниченно долго защищать неизвестное количество эльфов. Такую защиту наложить слишком сложно и ненадежно. Вечер Катя посвятила продумыванию и созданию нового амулета. Того, что пообещала Бибаэлю, который будет активировать проклятие при нападении на его слуг. Утром экспедиция разделилась. Бибаэль со всеми своими рабами и женами поплыл по великой реке в сторону водопадов. С ними возвращался и Бабель со своими слугами. С Катей осталось всего две лодки, в каждой по два лодочника эльфа и ее спутники-люди — Барий, Реми и шестеро бойцов. «Нам дальше на север», — скомандовала ведьма, и ее маленький отряд погреб вверх по реке. Свита Кати двигалась намного быстрее, чем большой отряд из десятков лодок. В пути бойцы-люди помогали лодочникам грести. Это повышало скорость лодок. Много времени экономилось на стоянках. Опытные воины быстро устраивали лагерь и быстро сворачивались. Не было бестолковой суеты и неразберихи, присущей большим группам людей или эльфов. У Кати не было с собой товаров для обмена с туземцами, а деньги местным были не нужны. Ведьма расплачивалась услугами. На стоянках около деревень она лечила по несколько эльфов. За это пациенты отдаривались бананами, плодами хлебного дерева, молоком, тощими курами или лохматыми козами, уши которых были удивительно похожи на уши эльфов, только с шерстью. Все шло спокойно, пока одним вечером Катя не почувствовала тревогу. Тем вечером они остановились на ночевку у небольшого селения. Ведьма подлечила несколько младенцев, заболевших малярией, одного охотника, загноившейся раной, и несколько стариков от боли в зубах и суставах. В большинстве эльфы были очень здоровым народом. Их поддерживала магическая энергия, которая у всех диких находилась на уровне слабого мага. Болели или маленькие дети, еще не имеющие иммунитета от заразных болезней, или старики, которым уже не хватало энергии на многочисленные болячки. Кате не понравился старейшина, которому она сняла зубную боль. Каким-то слишком любопытным он был, чуть ли не в шатры свой нос совал. Ночью, когда стемнело, ведьма лежала в своей палатке и слушала пение цикад. Иногда в зарослях ревели какие-то животные, то ли птицы, то ли обезьяны, то ли и вовсе лягушки. Рядом сопел усталый и довольный Барий. Кате не спалось, тревожно было. Она слепила в мыслях простенький образ и запитала его энергией. Теперь Бантик будет сторожить их лагерь и в случае опасности ее разбудит. Только после этого девушка уснула. Проснулась ночью от негромкого рыка Бантика. Испуганно подняла голову. Вокруг темно. Магическим зрением глянула прямо через ткань шатра. К лагерю со стороны селения туземцев приближалось десятка два эльфов. Они уже рассыпались в цепь, охватывая лагерь. «Парень, просыпайся!» — растолкала она некроманта. «Нас убивать идут!» «А?» — поднял сонный некромант голову. Недовольно огляделся, небрежным мысленным жестом погасил жизненную энергию подкрадывающихся диверсантов и опять уронил голову на подушку. Утром даже не вспомнил, что просыпался. Катя осмотрелась еще раз, внимательно. Отряд диверсантов больше не жил. Зато чуть дальше, почти у окраины деревни, поблескивал еще один огонек энергии. Интуиция подсказала, что хорошие эльфы по ночам не шляются. «Бантик, убей!» — негромко приказала ведьма и магией указала цель. Ягуар метнулся на пригнувшегося за кустом эльфа. Это был старейшина. Он собирался издалека проконтролировать нападение на лагерь пришельцев и сейчас вертел головой, не понимая, куда все делись. Старик не успел даже вскрикнуть. Кот свалил его на землю и сломал ему шею, прокусив позвонки. У ягуаров очень мощные челюсти и крепкие клыки. Ведьма успокоилась и уснула. Бантик озадаченно уставился на тело. Если его не тронуть, будет выглядеть, как будто он убил его просто так. Порядочные звери так не поступают. Они убивают только, чтобы питаться. Но питаться не хотелось. Ягуар был не голоден. Пришлось немного обгрызть лицо, просто чтобы показать, что он кушал. Старик оказался невкусным. Бантик фыркнул и бросил бесполезную добычу. Утром из деревни пришла делегация испуганных эльфов и плачущих эльфиек. Они просили могущественных чужаков простить их и позволить забрать тела. «А что это вообще было?» — поинтересовалась Катя. Оказалось, старейшина решил, что нужно убить малочисленный отряд чужаков, а ведьму взять в плен. И тогда ведьма станет лечить жителей деревни не один день проездом, а всегда. Куда она денется? Другие жители согласились, ведьма в хозяйстве пригодится. И железо, которого у чужаков много, тоже пригодится. И красивые ткани, из которых сшита их одежда. Ну и вот. Конечно, мстить жадным жителям деревни Катя не стала. У них и так много молодых мужчин погибло. Люди собрались и уплыли дальше. Дальше отряд Кати двигался с музыкальным сопровождением. Эльфы-лодочники по очереди завывали козлиными голосами песню. Текст песни немного менялся, но смысл оставался одинаков. В переводе на язык Пушкина и Цветаевой это звучало примерно так. «Мы плывем по реке и везем великую ведьму, очень сильную ведьму. Бегемоты разбегаются при ее приближении, да. Крокодилы прячутся в подводные норы, такая сильная ведьма с нами. Даже комары боятся ее укусить и облетают стороной. Она убивает десятки врагов одним взглядом. От нее нельзя скрыться в темноте, а ягуар приносит ей свою добычу. Такая сильная ведьма с нами, да». Хотя от пения лодочников уши пытались скрутиться в трубочку, его полезность нельзя было отрицать. Бегемоты при приближении лодок теперь разбегались гораздо резвее. Крокодилы вообще не попадались на глаза. И никто из туземцев больше не пытался напасть на мирных путешественников. Но и побочный эффект от вокальной рекламы был. Теперь лодки частенько поджидали на берегу эльфийки с младенцами на руках. Они несмело махали руками, просили о помощи. Эльфиек было жалко. Приходилось делать короткие остановки, подлечивать младенца, а потом быстро отчаливать, пока не набежали другие желающие лечиться. Тут ведь как? Стоит немного задержаться, и впереди к реке сбежится еще больше пациентов. Чем дольше задержка, тем больше сбежится. Скорость движения отряда вообще в ноль упадет. А устраивать лечебницу в джунглях Катя не планировала. Она считала, доброта должна иметь четкие пределы. Иначе она не доброта, а глупость. Скоро Великая река, ее основное русло, свернула на восток. Отряд недолго двигался вверх по течению, а потом направился в приток, идущий с севера. Кате нужно было туда, на север. Каждый вечер ведьма подпитывала энергией дерево Бибаэля. Раз в неделю посылала к нему птиц с записками. Эльф отвечал. Он добрался до своего острова на болоте. Дерево растет и уже почти достигло взрослого размера. Слуги занимаются осушением болот. Построили поселок, ограду вокруг секвойи и начали сооружать спиральную лестницу вокруг ее ствола. Жены радуют своего повелителя. Слуги усердны, рабы послушны. Враги не нападали, хотя интересующиеся новым соседом делегации уже приходили. Приток, по которому двигались лодки Кати, свернул на восток. Отряд проплыл по нему еще немного, пока на берегу не увидели большую деревню. Там остановились. Пока люди ставили палатки около окраины деревни, лодочники успели пошушукаться с местными эльфами. Видимо, донесли до них информацию, какая сильная, могучая и коварная ведьма путешествует со своей маленькой свитой по их землям. Туземцы собрали делегацию старейшин и пришли приветствовать гостью, а заодно выяснить, что такой опасной особе понадобилось в их захолустье. А захолустье было конкретным. Сюда даже лодки торговцев рабами не заплывали. Чуть в сторону от притока, на котором стояла деревня, были вообще пустые земли. Там даже самых-самых диких эльфов не водилось. Самыми разумными представителями живого были гориллы. «Я хочу идти дальше на север», — сообщила Катя. «Как можно? На севере ничего нет, совсем ничего. Только горы и лес, и так до конца мира». «Вот мне и надо туда, посмотреть на конец мира». «Туда нельзя, можно упасть с края земли и утонуть». «Я осторожненько буду подходить к краю». Туземцы покачали головами. Жалко. Красивая ведьма и молодая совсем. Могла бы еще жить и жить, а ее на край земли потянуло. «Мне нужны эльфы, которые проводят меня на север. Носильщики и охотники». «Как можно отправлять охотников на смерть?» 100 эльфов». «Не губи, ведьма. Мы считать доста не умеем, но охотников у нас мало». «За это я вылечу всех младенцев в деревне. Никто из них не умрет от малярии». «Да?» — заинтересовались туземцы. «Всех, всех?» «Всех, кто еще не переболел. Они переболеют в легкой форме. Потом болеть будут, как все, но не умрут». «Хорошо. Мы хотим так, чтобы не умирали. А как мы будем менять младенцев на охотников? Мы не можем отпустить к краю земли всех мужчин. Тогда к нам соседи придут и украдут женщин и коз». «Пусть с каждым младенцем приходит мать и один охотник. Я буду подкидывать монетку, вот эту», — показала Катя золотой. «Если монетка будет падать вверх изображением человеческого вождя, охотник пойдет со мной. А если другой стороной, останется в деревне. Если мужчин будет больше, чем надо, лишних брать не стану». Туземцы покрутили в руках монетку. Поудивлялись. Какой страшный у людей вождь оказывается. С рогами на голове. И согласились. Весь следующий день Катя лечила. Похоже, к ней принесли детишек еще и из соседних деревень. Тех, кто болел, она лечила. Тех, кто не успел заразиться малярией в первый раз в своей короткой жизни, заражала легкой формой болезни, чтобы они приобрели иммунитет. Кроме грудничков, к ней привели и других больных. Она не отказывала. Тех, кого можно быстро поднять на ноги, лечила. Кто-то кровью кашлял, у кого-то суставы опухли, у кого-то понос. Много всего было. Ведьма даже пополнила свою коллекцию возбудителей болезней, и так немаленькую. Мужчин, которых отобрали для продолжения похода, бойцы Реми сгоняли в кучу и сторожили, чтобы те не разбежались. Впрочем, туземцы оказались честными. Никто не пытался увильнуть. Все готовы были отработать лечение своих детей. На следующее утро отряд вышел на север в горы, в пустые земли. А эльфы-лодочники отправились домой, сочиняя по дороге легенду о великой человеческой ведьме, которая прошла все плоскогорье и ушла к краю земли, чтобы стать королевой обезьян.